Гоголь в Нежинском лицее. Исторический вестник. Том 87 за 1902 год. Страницы 549-550. Любич. Любич Романович. Василий Игнатьевич. 1805-1888. Русский писатель. Гоголь поразил меня, однако. Анненков П. Воспоминания. Страница 32. Спросив какое-нибудь блюдо. Цитата неточная. Спросив какое-нибудь блюдо, он едва бывало дотронется до него, как уже зовет полового, и требует переменить кушанье по два, по три раза, так что половой трактира «Сокол» Луиджи почти бросал ему блюдо, говоря: «Сэр Никола, лучше не ходите к нам обедать, на вас никто не может угодить». Иордан Ф.И. Записки. Москва, 1918 год, страница 209. Иордан Федор Иванович, 1800-1883, русский гравер. Страница 254. Боткин усадил полумертвого Гоголя в дилижанс. Гоголь в воспоминаниях современников. Москва, 1952, страница 467. Боткин Николай Петрович, старший брат известного врача, профессора Санкт-Петербургской медицинской академии Сергея Петровича Боткина. Смирнова. Смирнова Русет Александра Осиповна, 1809-1882. Фрейлина была знакома со многими литераторами, вела дневник, который был опубликован после ее смерти. Добравшись до Триеста, письма Гоголя, том 2, страница 81. Страница 255. Гоголь довольно часто. Анненков П. Воспоминания. Страница 111. Страница 256. Доктор Циммерман объявил. Некрасов Н.А. Собрание сочинений, том 5, страница 292. Для 55 лет он сохранился изрядно. Белоголовый Н.А. Воспоминания. Москва, 1898, страница 438. Белоголовый Николай Андреевич, 1834-1895. Русский врач и писатель. Примечание к странице 257. Судорожные сокращения в мышцах тела. Белоголовый Н.А. Воспоминания, страница 226, 276, 277. Примечание к странице 258. Однако она покинула свое стойло. Смотрите Бенджамен Р. «Необычайная жизнь Оноре де Бальзака». Москва-Ленинград, 1928 год, страница 208, 213 и 346. Ганская Ева Вячеслава, 1800-1882 годы. Возлюбленная и жена Бальзака. Страница 261. Слишком высокое сознание и даже всякое сознание – болезнь. Неточная цитата из романа Федора Достоевского «Записки из подполья». Не только очень много сознания, но даже всякое сознание – болезнь. «Я видела перед собой человека». Неточная цитата. «Я видела человека умного, доброго, но несчастного, как бы всеми заброшенного». Достоевская А.Г. Воспоминания. Москва-Ленинград, 1925 год, страница 32 и 75. Примечание к странице 263. «Близок вой». «Вздох охладевших губ» из стихотворения Александра Блока «Я ее победил, наконец». «Я разгадывал науку веселой и счастливой жизни» письма Гоголя, том 1, страница 58. К странице 266. «Смерть ее не столько поразила мужа и родных». Смотрите «Шенрок В.И. Материалы для биографии Гоголя в четырех томах. Москва, 1898 год». Том 4, страница 850. Он, по словам Хомякова, сказал: «Все для меня кончено». Смотрите «Барсуков Н. Жизнь и труды М.П. Погодина». В 22 томах, том 11, Санкт-Петербург, 1897 год, страница 536. Хомяков Алексей Степанович, 1804-1860. Русский религиозный писатель, философ, поэт, публицист. Один из основоположников славянофильства. Он заболел той самой болезнью. Н.В. Гоголь в рассказах современников. Страница 75. Кулиш Пантелеймон Александрович, 1819-1897, украинский писатель, историк, этнограф.